Ну, о семье я вам уже рассказал. Сейчас вот с чего-нибудь такого легкого начнем, и потом до какой-то трагической точки поднимемся, и потом снова на легкие какие-то вещи перейдем. Песенка называется «Античка». Ну, так в университетах, кто знает, называют предмет античной литературы. Вот. А песня, ну, в общем-то, так автобиографическая. Ну, что делать? Ну, вот, судите. Нас годы тянут вниз на праведный диван, что, впрочем, не замедлит облысенье. Трезвеет Дионис, грустит Аристофан, и мудрость не спасает Одиссея. Трезвеет Дионис, грустит Аристофан, и мудрость не спасает Одиссея. Откуда знаю я, что все случится так? Я к ней приду погреться по привычке. Но у меня семья, а у нее филфак, подружка и экзамен по античке. Но у меня семья, а у нее филфак, подружка и экзамен по античке. Зеленая весна простила все грехи, когда, забывшись над доской стиральной, узнала вдруг она, что я пишу стихи нечасто, но легко и гениально. Узнала вдруг она, что я пишу стихи нечасто, но легко и гениально. Нетремлющий Харон ушлет меня домой и всем, как говорится, в назидание. Я выйду на перрон, красивый и прямой, как Штирлиц, уходящий на задание.